Глава 27. Пепел и стекло. «Через Бритетис мы пройти не сможем, только через Джанпа», — объяснила Лига. «Бритетис требует официального подтверждения статуса, а у нас его нет. Пары пилот-корабль нет, понимаете? Нас не пропустит Бритетис, а Джанпа пропустит за груз. У нас же есть груз. Мы войдем в систему как пара пилот-пилот, там это допустимо». «Где мы находимся?» — спросил Ит. «Я не знаю», — ответила Лига. «Я куда-то нас закинула. Я устала и пойду спать. Если система покажет портал, позовите меня. Но, скорее всего, она его не покажет». Почти 12 часов после прыжка через сеть они пытались сориентировать корабль. И, наконец, о чудо, корабль встал в карту, то есть выделил первую 1000 ориентиров. Система была незнакомая, поэтому, как понял позже скрипач, изначально они действовали неправильно, пытаясь создать первую точку привязки, ориентируясь на величины видимых звезд. А следовательно, искать обитаемые системы и строить векторы привязки по ним. Да, порталов в пространстве рядом с ними не было, но, судя по карте, можно было дойти до ближайшего портала Джанпа за 10 месяцев. Правда, для этого придется лечь в гибер. И хорошо еще, что на корабле есть 4 капсулы, причем 3 из них даже исправны. Какое совпадение, тогда считал скрипач. Вот уж повезло так повезло. Ит ничего не ответил, и скрипач замолчал. Видимо, почувствовал, что подобные слова сейчас лишние и неуместны. К исходу этих 12 часов Ит почувствовал себя плохо. Кажется, на него навалилось все разом. Дикое перенапряжение последних дней... Ужасная нелепая смерть Рифата. Откровение группы, не весь почему именовавшей себя Метатроном. Он кое-как в сопровождении скрипача добрел до каюты. Чужие вещи на койке, стены нелепого фиолетового цвета, какие-то дурно пахнущие объедки в термобоксе, забытом на столе. Лег и тут же провалился в сон. Правда, выспаться нормально не получилось. Он постоянно просыпался, то от боли в ногах, то от кошмаров, в которых горела земля. И невидимая рука сминала, как пластилин, тело Рифата, превращая его в кровавые ошметки. Через несколько часов в каюту заглянул скрипач. Ит к тому времени уже проснулся окончательно и сидел сейчас на койке, пытаясь самостоятельно перебинтовать отекшую ногу. «Пойдем», — позвал скрипач. «Ит, это надо, чтобы ты тоже. Сам. Пойдем со мной». «Куда? Вниз?» — спросил Ит. «Да, вниз. Туда. Это...» «Нет, я не могу. Надо, чтобы ты сам». Скрипач говорил короткими рваными фразами, что было совсем на него не похоже. «Где Лига?» — спросил Ит. «Готовит капсулы. Сказала, что хочет побыстрее заснуть куда-нибудь из этого кошмара», — ответил скрипач. «Ты, наверное, есть хочешь, но раз мы решили ложиться...» «Обойдусь». Ит, наконец, закончил бинтовать ногу, опустил юбку скиба и встал. «Костыли дай». «Держи. Пойдем», — повторил скрипач. «Это второй блок, да? Ты послушал второй блок?» — полуутвердительно спросил Ит. Скрипач кивнул. «И ты...» «Активируй, слушай», — приказал скрипач. «А я рядом посижу, на всякий случай». Ит с тревогой глянул на него, но скрипач на Ита в этот момент не смотрел. Он смотрел куда-то в сторону, и выражение на лице у него было такое, что Ита пробрала отрыбь. «Что там?» — спросил он. «Слушай сам», — приказал скрипач. «Я не могу. Слушай». «После года согласования ряда моментов мы отправились работать на Тингл». Голос Берты звучал глухо и невразительно, словно она читала сейчас скучную, нудную и никому не нужную лекцию в каком-то заштатном вузе. Первая пара — сонные студенты и преподавательница, до которой никому нет дела. «Система, в которой вы вошли в сигнатуру, Ри поставил под наблюдение. Нашли годы, и ничего не происходило. Так продолжалось 5 десятилетий. Ит посмотрел на скрипача, но снова не смог поймать его взгляд. «Через 50 лет Сансет вернулся. Пустым. Со множеством следов чужой работы и уничтоженной Альтеей. Он просто возник из ниоткуда, в той же самой точке, в которой исчез. И после 2 лет переговоров нам его разрешили забрать. Конклав, который к тому времени управлял планетой, даже не решился послать на корабль разведку. Они испугались. Признаться, мы тоже. И боялись мы не безосновательно. Через 19 лет исследований было доказано, что Сансет в данный момент является единственным известным нам артефактом, прошедшим по сфере в последующий сегмент и сумевшим вернуться обратно в неизменном виде. То есть Сансет представляет собой материю с рядом отличных характеристик, как то частично фиксируемые изменения фундаментальных констант. Там, где побывал Сансет, Взаимодействие внутри первичного треугольника констант равноценно нашему, но сами константы имеют иную калибровку. Более подробная информация находится в своде исследований, которые есть в блоке. Далее. Голос Берта звучал все так же устало и глухо. Через 12 лет мы установили, что проход по сфере ограниченно возможен, но... Берта запнулась. Это билет в один конец. По какой причине вернулся Сансет, нам неизвестно по сей день, и, боюсь, мы не узнаем об этом никогда. Единственное более-менее адекватное предположение, которое выдвинул Ри, заключается в том, что корабль представлял опасность для тех, кто им завладел, и от него решили таким образом избавиться. Скажу так, корабль находится в состоянии неустойчивого равновесия между двумя секторами сферы, и, находясь здесь, представляет для нас точно такую же опасность, что представлял для захватчиков там. Объяснений, каким образом и по какой причине Сансет прошел по сфере после активации субличностей, связанных с эгрегором, у нас нет. Есть только версии. Либо влияние эгрегора, либо влияние субличностей, либо слепой стрелок. Берта замолчала, словно собираясь с духом, затем продолжила. Было принято решение попытаться предпринять проход по сфере, но от этого решения быстро отказались. Дело в том, что для такого прохода требуется, во-первых, неимоверное количество энергии, и, во-вторых, живой объект с высокой долей вероятности преодолеть барьер сферы не сумеет. Но... Она сделала паузу. Живой объект и архе — это все-таки немного разные величины. То, что невозможно для обычного разумного, для архе может быть возможным. Поэтому мы решили, что... Она снова запнулась. Мы решили, что можно попробовать. К тому же тот красный карлик был особенно никому и не нужен. Берта усмехнулась, как-то совсем не по-своему, нервно, цинично. Из фрагментов обшивки Сансета, имеющих нужные характеристики, была создана капсула, способная нести в себе 3 тонны груза. Создание капсулы заняло 4 года. Оставалась совсем маленькая задача — каким-то образом поместить в эту капсулу архе, предварительно уговорив его расстаться с нашим сектором сферы и прогуляться в следующий. И вот, на 80-м году наших трудов, капсула, несущая в себе архе и нашу небольшую посылку, ушла по сфере туда, куда, согласно расчетам, 80 годами ранее отправился Сансет. Ид снова посмотрел на скрипача. На этот раз скрипач посмотрел на Ита в ответ и покачал головой. «Слушай», — говорил его взгляд, — «слушай дальше». «Нам удалось частично восстановить некоторые блоки Альтеи», — продолжила Берта. «Кое-что там сохранилось. Лучше бы не сохранялось, наверное. Но это тоже кое-что сумело нам дать. В частности, мы узнали, что вас подвергали Геронта, поэтому архе, который находится в блоке, тоже был подвергнут Геронта. Физически ему 18. Мы не знаем, живы вы в данный момент или нет. И опять же, с высокой долей вероятности тело этого архе останется в блоке навечно». «Почему она все время говорит «архе»?» — спросил Ид. В записи снова образовалась пауза, и он успел задать вопрос. «Почему она не говорит «ри»?» «Это не «ри»,» — беззвучно ответил скрипач. «Да слушай». Единственным архе, который дал положительный ответ после многолетних раздумий о том, стоит ли это делать, был, разумеется, не «ри». Продолжила Берта. «Первой его идеей был новый поиск искаженных материалов и воссоздание нового образца для этого путешествия в один конец. Но вся наша группа, да, у нас тут на Тингле теперь довольно большая группа, высказала категорическое несогласие с этим предложением». Берта снова усмехнулась. «Мы дали понять, что мы не дадим ему сделать подобное, и что замена ему не предусмотрена. Но замена все-таки нашлась. И этой заменой вызвался быть...» «Ариан», — сказал Эд. «Ариан», — произнесла Берта. «Он очень долго думал, не один год подряд, и в результате сам пришел к нам с этим предложением. Разумеется, Ри не смог ему отказать в такой любезности. Хотя, конечно, возражения у него имелись. Равно как и у Пятого с Лином, с которыми Ариан все эти годы категорически отказывался общаться. Пятый и Лин пытались доказать, что Ариан для этой задачи не подходит, потому что сигнатура не сможет его принять, так как он является отработанным элементом. Они строили свою теорию на том, что сигнатура реагировала на вас двоих, но не реагировала на них. Однако Ри выстроил контрверсию, в которой доказал, что сигнатуре, как таковой, будет скорее все равно, потому что в том сегменте сферы ни вы двое, измененные, ни Ариан, не присутствовали в качестве контролирующих. Стрелок хочет архе, стрелок получит архе. И мы согласились на это предложение. К тому же других вариантов у нас не было. И не будет». Берта снова замолчала. «А теперь я скажу от себя», — произнесла она едва слышно. «Когда-то я думала, что все ножи, которые на этом свете возможны, уже побывали в моем сердце. Но оказалось, что это не так. Есть нож, который я обречена носить в сердце до самого конца, каким бы он ни был. Теперь я понимаю таких, как Киую, как Бетти, как Варвара, как Алге. Я словно чувствую боль мириад нас, тех, кто навечно остался в одиночестве и никогда, вообще никогда не прикоснется, не почувствует и не увидит. Фэб когда-то сказал, что нашел в степи своего бога, живого бога. Я могу сказать то же самое. Там, на Терри-0, в той маленькой квартире, я нашла своего. А теперь потеряла. Не знаю, услышите ли вы меня. Может быть. Но если услышите, знайте. Наша боль — ничто в сравнении с этой задачей. По крайней мере, мне так казалось. Мне очень сложно. Бесконечно сложно было это осознать, но я сумела это сделать. Мой нож — это мой нож. А вы? Я даю вам свободу. От себя. От любых обязательств. Я отправила вам наши кольца, они в блоке, под лучевиками. Вы свободны. Наверное, так нужно и так правильно. Но, знаете... Кажется, в ее голосе впервые за все время показался признак тепла. Я ничего не буду иметь против, если вы разрушите это все к чертовой матери. Кому нужна вселенная, построенная так, что самой главной фундаментальной константой в ней является настолько невыносимая боль? Здесь, на Тингле, очень красивое небо. И вечерами я выхожу порой на улицу и смотрю в него. Смотрю на звезды и мысленно кричу, что есть мочи. Где вы? Ну где же вы? Небо молчит. И звезды молчат. Теперь и для меня тоже. Голос пропал. В каюте повисла тишина. Ид сидел, глядя в одну точку, не в силах произнести ни слова. Скрипач тоже молчал. Они молчали бы и дальше, но молчание это прервала Лига, которая, оказывается, все это время стояла у двери шлюза. «Кажется, сегодня умер не только Рифат», — тихо сказала она. «Пепел и стекло», — думал Ид. «Все это — бесконечный теперь пепел и бесконечное же стекло, которое хрустит под ногами. И какой же холодный ветер на этой пустоши, и ни единого признака чего-то живого и настоящего. Только лишь пепел и стекло, и ледяной холод, пронизывающий до костей». «Сколько лет?» — спросил он, никому не обращаясь. «Они отправили капсулы через 80 лет», — ответил скрипач. «Но, Лига, сколько лет было легенде о Черном заливе?» «Больше сотни», — ответил Лига. «Легенде. Самому событию никто не знает. Я точно не знаю. Может, и больше. Наверное, больше. Легенда появилась тогда, когда Шрика стали высаживаться там, на острове. До этого они садились на полюсе, потом решили, что это не очень удобно, и перенесли место высадки. Я не знаю, простите». «Значит, минимум 200». Скрипач закрыл глаза. «На самом деле, скорее всего, больше». «Около 300», — ответил Ид. «229 лет катастрофе и 80 лет там. Хотя...» «Нет, Ид, нет!» — покачал головой скрипач. «Не обязательно. Мы не можем соотнести даты. У нас нет маркеров. Но если судить по остаточному заряду в аккумуляторах лучевиков, я бы ставил на 120, поэтому 200». «И где мы были эти 200 лет, не считая последнего года?» — беззвучно спросил Ид. «Я почему-то не могу вспомнить, Рыжий. Наверное, у меня что-то не то с памятью. А ты?» «Не надо!» — попросил скрипач. «Ид, не надо, пожалуйста! Это слишком! Даже для нас с тобой! Это все уже слишком!» «Это для всех уже слишком!» — сказала Лига. «Пойдемте в Гибер. Мы тратим воздух, а его тут мало. Если вы действительно решили жить дальше, то надо ложиться спать». «А что решила ты?» — спросил Ид. «Что я могла решить? На дороге из пепла и стекла не решают. Попавшие на нее просто идут вперед. До конца». Лига встала, выпрямилась. «Идемте», — повторила она. «Идемте, пока я не сорвалась и не забросила нас в какую-нибудь звезду, чтобы это все закончилось разом и навечно». «Ты не закончишь это так», — сказал Ид, тоже вставая. «Рыжий, дай костыли». «Спасибо». «Если бы это так просто заканчивалось, кто-нибудь в сфере уже закончил бы это. Причем именно тем способом, который ты описала. Идемте, правда. Надо ложиться». 10 месяцев Гибера», — с отвращением сказал скрипач. «Хрупкие кости. Сдохший наполовину микробиом. Свежеразмороженные, мать их, зрительные нервы. Еще и радиации хватанем на этом же корыте. Как я ненавижу Гиберы, не передать». «А кто ж их любит?» — вздохнул Ид. «Но другого варианта нет. «Лига, ты ведь не потащишь нас дальше через сеть, верно?» «Не потащу», — подтвердила Лига. «Еще одно короткое включение, и я уйду к Рифату. В принципе, конечно, это тоже вариант, но...» «Вот именно что «но», — подтвердил скрипач. «Никакой сети, никаких включений. Будем грести на корыте в гибели. До победного!» «Точнее, до портала Джанпа», — сказала Лига. «И очень надеюсь, что этот самый Метатрон не отловит нас в процессе». «Тебе бы этого не хотелось?» — спросил Ит. «Да, мне бы этого не хотелось», — ответила Лига.